или что-то дать. Лишь оставь мне зацепку на будущее. Не исчезни в нигде. И того пока достаточно». «Вербовка!» Подытожил Ван Ален коротко и почти самодовольно. «Как я и говорил».